Глава 19, часть 5. «Красная звезда» от 24 июля 2001 года называет причины, которые повлекли за собой разгром сверхмощного советского Западного фронта. В числе причин, цитата, «отсутствие у фронта резервов и оборонительного рубежа по реке Щара и снятие с него войск в ночь с 1 на 2 день войны, вследствие чего противник беспрепятственно занял его, создал условия для окружения войск 3-й и 10-й армии. Запоздалое занятие рубежей укрепленных районов вдоль старой госграницы войсками 13-й армии». Иными словами, 22 июня надо было отдать приказ войскам встать в оборону позади рек, а войскам 13-й армии, которая находилась во втором эшелоне Западного фронта, немедленно занимать брошенные укрепленные районы вдоль старой государственной границы. Вместо этого войска получили приказ: без подготовки, вперед, ура, даешь Сувалки. И «Красная звезда» определила виновника. Она приводит мнение генерал-полковника Кузнецова, который в тот момент был генерал-лейтенантом, командующий 3-й армией Западного фронта. Цитата. Кузнецов сообщил, что посчитал неверным указание Кулика об организации 24 июня контрудара частями армии в общем направлении на Гродно-Сувалки с целью обеспечения с севера ударной группы фронта в составе 10-й армии и мехкорпуса Хацкелевича. Дело в том, что корпус имел тогда горючего всего на 1,5 заправки. Авиация фронта была разгромлена, фланги фронта открыты. Итак, «Красная звезда» винит во всем маршала Советского Союза Кулика. Это якобы он отдавал приказы на проведение самоубийственного наступления. Но этот номер у товарища из «Красной звезды» не пройдет. Маршал Советского Союза Кулик Григорий Иванович дурацкую директиву номер 3 не подписывал. Под этой преступной директивой, сгубившей Красную армию и весь Советский Союз, стоят три подписи, в том числе подпись Жукова.